Глава 6. Мое собственное открытие. К счастью для меня, дверь была отворена не хозяином дома, а глупой служанкой, которая впустила меня, не спросив даже моего имени. Сказав мне, что миссис Маккаллан дома и одна, она повела меня наверх и ввела в гостиную без доклада. Свекровь моя сидела перед рабочим столиком, занятая вязанием. Увидев меня, она отложила работу в сторону, встала и сделала мне знак дать ей говорить первой. «Я знаю, для чего вы пришли сюда», — сказала она. «Вы пришли для расспросов. Пощадите себя и меня. Я предупреждаю вас, что не буду отвечать на вопросы, касающиеся моего сына». Это было сказано твердо, но не грубо. Я, в свою очередь, заговорила твердо. «Я пришла сюда, сударыня, не для того, чтобы расспросить вас о вашем сыне. Я пришла, чтобы задать вам, если позволите, вопрос, касающийся вас самих». Она устремила на меня пытливый взгляд поверх своих очков. Я, очевидно, удивила ее. «Какой вопрос?» «Я только сегодня узнала, что ваше имя Маккаллан. Сын ваш женился на мне под именем Вудвилла. Насколько мне известно, единственным честным объяснением этого противоречия может быть то, что вы были замужем 2 раза, и что муж мой — ваш сын от первого брака. Дело идет о счастье всей моей жизни. Будете ли вы так добры, чтобы войти в мое положение? Я прошу вас сказать мне, не были ли вы замужем 2 раза, и не было ли имя вашего первого мужа Вудвилл?» Она подумала немного, прежде чем ответить. «Ваш вопрос вполне естественен в вашем положении», — сказала она. «Но мне кажется, что лучше не отвечать на него. Могу я спросить, почему?» «Конечно, если бы я ответила вам, это повело бы к новым вопросам, на которые я положительно отказываюсь отвечать. Мне больно разочаровывать вас. Я повторяю то, что сказала вам во время прогулки. У меня нет других чувств к вам, кроме симпатии. Если бы вы посоветовались со мной до свадьбы, я охотно сказала бы вам всю истину. Но теперь поздно, вы замужем. Я советую вам постараться быть счастливой и примириться с настоящим положением дел». «Извините, сударыня», — возразила я. «При настоящем положении дел я не уверена, что я замужем. Я знаю только, что сын ваш женился на мне под чужим именем. Могу ли я быть уверена, что я законная его жена?» «Мне кажется, что в законности вашего брака не может быть сомнения», — сказала миссис Маккаллан. «Во всяком случае, вы можете посоветоваться на этот счет с юристом. Если вам скажут, что брак ваш незаконен, сын мой джентльмен, каковы бы ни были его недостатки и проступки, он не способен обмануть умышленно женщину, которая любит его и верит ему. Он будет справедлив к вам и поправит свою ошибку. Я тоже буду справедлива к вам. Если закон будет против ваших справедливых притязаний, я отвечу вам на все вопросы, какие вам вздумается задать мне. Теперь же, считая вас законной женой моего сына, я говорю вам опять, постарайтесь быть счастливой. Удовольствуйтесь любовью и преданностью вашего мужа. Если вы дорожите своим покоем и счастьем своей будущей жизни, не старайтесь узнать более того, что вы знаете теперь». И она села с видом женщины, сказавшей свое последнее слово. Дальнейшие домогательства были бы бесполезны, я видела это по ее лицу. Я повернулась, чтобы выйти. «Вы жестоки со мной, сударыня», — сказала я на прощение. «Но делать нечего, я должна покориться». Она подняла на меня глаза и сказала со вспышкой румянца на своем добром и красивом старом лице: «Бог свидетель, дитя мое, что я жалею вас всем сердцем». После этого странного проявления чувства она одной рукой взялась за работу, другой сделала мне знак удалиться. Я молча поклонилась ей и вышла. Входя в дом, я далеко не была уверена в своем будущем образе действий. Я вышла из него с твердой решимостью открыть тайну, которую мать и сын так упорно скрывали от меня. Что касается вопроса об имени, я поняла теперь то, что мне следовало бы понять с самого начала. Если бы миссис Маккаллан была замужем 2 раза, как я предположила, она без сомнения обратила бы внимание на дважды произнесенное при ней имя ее первого мужа. Если все остальное было загадочно, одно было ясно. Юстас женился на мне под чужим именем. Подходя к своей квартире, я увидела мужа, ходившего взад и вперед перед домом и, очевидно, поджидавшего меня. Я решилась сказать ему прямо, если он спросит меня, где я была и что произошло между мной и его матерью. Увидев меня, он бросился ко мне навстречу. Лицо его было взволнованным. «У меня есть просьба к тебе, Валерия», — сказал он. «Что ты скажешь, если я предложу тебе отправиться со мной в Лондон со следующим поездом?» Я взглянула на него. Я едва верила своим ушам. «Мне необходимо побывать в Лондоне по одному делу, не касающемуся никого, кроме меня. Ты не желаешь отправиться в море немедленно, если я понял тебя? Оставить тебя здесь одну я не могу. Согласна ты съездить в Лондон дня на два?» Я не только была согласна, я была рада. В Лондоне я могла узнать, законная ли я жена моего мужа или нет. В Лондоне я могла обратиться за советом и помощью к преданному старому клерку моего отца. Я могла довериться Бенджамину, как никому другому. Как ни горячо я любила дядю Старквезера, мне не хотелось обращаться с моими затруднениями к нему. Жена его сказала мне, что я сделала дурное начало, записав в церковной книге не то имя, какое следовало. Сказать ли правду? Гордость не позволяла мне теперь признаться, что слова ее оправдались так скоро. Спустя 2 часа мы были опять в поезде железной дороги. Как ни похоже, была эта вторая поездка на первую. На пути в Рэмсгейт всякий мог угадать, что мы были новобрачной четой. На пути в Лондон никто не обращал на нас внимания. Всем должно было казаться, что мы были женаты уже несколько лет. Мы остановились в скромном отеле близ Портленд Плейса. На следующее утро после завтрака муж объявил мне, что ему необходимо отлучиться по делам. Я еще прежде говорила ему, что мне нужно сделать в Лондоне несколько покупок. Он охотно согласился отпустить меня одну с условием, чтобы я взяла карету из отеля. Мне было очень грустно в это утро. Я мучительно чувствовала натянутость отношений между мной и мужем. Отворив уже дверь, чтобы выйти, Юстас неожиданно вернулся ко мне и поцеловал меня. Этот внезапный порыв нежности тронул меня. Под влиянием минутного побуждения я обняла его. «Милый мой», — сказала я, — «доверься мне. Я знаю, что ты любишь меня. Покажи, что ты можешь быть откровенным со мной». Он горько вздохнул и отодвинулся от меня в горе, но не в гневе. «Я думал, Валерия, что мы решили не возвращаться больше к этому предмету. Ты только напрасно тревожишь себя и меня». И он поспешно вышел из комнаты, как будто боялся сказать больше, чем хотел. Лучше не говорить о том, что я почувствовала, когда он таким образом оттолкнул меня опять. Я немедленно приказала подать карету, надеясь переменой места и движением заглушить свои мысли. Я отправилась сначала в лавки и сделала покупки, о которых говорила Юстасу. Потом отдалась делу, которое было действительной целью моего выезда. Я поехала в виллу старого Бенджамина в окрестностях Сент-Джонс-Вуда. Опомнившись от первого изумления, в которое я привела его своим неожиданным появлением, мой старый друг заметил, что я была бледна и озабочена. Я тотчас же созналась ему, что я в горе. Мы уселись перед ярким огнем камина в его маленькой библиотеке. И я рассказала ему откровенно все, о чем говорится на этих страницах. Он был слишком поражен, чтобы говорить много. Он горячо пожал мою руку, горячо поблагодарил Бога за то, что отец мой не дожил до этого дня, и ему не пришлось услышать то, что пришлось услышать его клерку. Затем, подумав немного, он повторил несколько раз вопросительным тоном имя моей свекрови. «Маккаллан, Маккаллан, где слышал я это имя? Почему оно кажется мне знакомым?» Но он отказался от тщетной попытки вспомнить забытое и с жаром спросил меня, чем может он быть мне полезен. Я ответила, что он может помочь мне разрешить вопрос, невыносимый для меня вопрос, законная ли я жена моего мужа или нет. Эти слова мгновенно пробудили в нем всю его прежнюю энергию, отличавшую его в былое время, когда он вел дела моего отца. «Ваша карета у подъезда, друг мой», — сказал он. «Отправимтесь к моему юристу, не теряя ни минуты». Мы отправились в Линкольнс-Инн. По моей просьбе Бенджамин представил мое дело юристу как дело одной моей подруги, в которой я принимаю большое участие. Ответ был решительный. Я вышла замуж в искреннем убеждении, что имя, под которым я знала моего мужа, было его настоящим именем. Свидетели, мой дядя, моя тетка и Бенджамин, действовали, как и я, не подозревая никакого обмана. При таких обстоятельствах не могло быть сомнения, что брак мой был законным браком, кто бы он ни был, Маккаллан или Вудвилл, но я была его законная жена. Этот решительный ответ снял с моего сердца тяжелое бремя, и я приняла приглашение моего старого друга вернуться к нему и пообедать. На обратном пути я возвратилась к разговору о том, что занимало меня теперь более всего. Я выразила намерение узнать во что бы то ни стало, почему Юстас женился на мне под чужим именем. Мой спутник покачал головой и посоветовал мне обдумать серьезное мое намерение. Его совет мне, так странно сходятся иногда крайности, был советом моей свекрови, повторенным почти слово в слово. Оставьте это дело в том положении, в каком оно теперь. Ради собственного спокойствия удовольствуйтесь привязанностью вашего мужа. Вы знаете, что вы его законная жена, и знаете, что он любит вас. Разве этого недовольно? На это у меня был только один ответ. Жизнь при таких условиях была бы решительно нестерпимой для меня. Ничто не могло поколебать моего решения по той простой причине, что ничто не могло заставить меня жить с мужем в таких отношениях, в каких мы жили в последние дни. Я попросил у моего друга сказать мне только одно: намерен ли он протянуть руку помощи дочери своего покойного хозяина? Ответ старика вполне характеризует его. «Скажите, что должен я сделать для вас, друг мой?» Мы проезжали в это время по улице, соседней с Портман-сквером. Мой ответ Бенджамину замер на моих губах. Я увидела мужа. Он сходил с крыльца какого-то дома, глаза его были опущены, он не взглянул на нашу карету. Когда служанка затворила за ним дверь, я заметила, что номер дома был 16. На углу улицы я прочла ее название — Vivian Place. «Не знаете ли вы, кто живет в доме номер 16 Vivian Place?» — спросила я моего спутника. Он взглянул на меня с изумлением. Мой вопрос был действительно странен после того, что он только что сказал мне. «Нет, не знаю», — ответил он. «Почему вы это спрашиваете?» «Я сейчас видела, что из этого дома вышел Юстас». «Так что же, друг мой?» «Мой рассудок в ненормальном состоянии, Бенджамин. Все, чего я не понимаю в поступках моего мужа, кажется мне подозрительным». Бенджамин поднял свои худые старые руки и опустил их опять на колени в безмолвном соболезновании. «Я повторяю вам», — продолжала я, — «что жизнь моя невыносима. Я не знаю, что я сделаю, если проживу еще некоторое время, сомневаясь в единственном человеке, которого я люблю. Вы человек опытный в жизни. Представьте себя на моем месте. Предположите, что вы лишены доверия Юстаса, что вы любите его, как я его люблю, что ваше положение так же тяжело для вас, как оно тяжело для меня. Как поступили бы вы в таком случае?» Вопрос был прямой. Бенджамин дал такой же прямой ответ. «Мне кажется, друг мой, что я отправился бы к какому-нибудь хорошему другу вашего мужа и предложил бы ему несколько вопросов». «К какому-нибудь хорошему другу моего мужа?» Я подумала. Единственным его другом, о котором я знала что-нибудь, был майор Фитцдэвид. Сердце мое забилось сильнее. Не последовать ли мне совету Бенджамина? Не обратиться ли мне к майору Фитцдэвиду? Если он и откажется отвечать на мои вопросы, мое положение не будет хуже, чем оно уже было. Я решилась попытаться. Единственным затруднением, которое я пока видела, было узнать адрес майора. Я принуждена была возвратить его письмо дяде и не догадалась заметить его адрес. Я помнила только, что он писал из Лондона. «Благодарю вас, старый друг», — сказала я Бенджамину. «Вы подали мне хорошую мысль. Есть у вас дома адрес-календарь?» «Нет, душа моя», — отвечал он сконфуженным тоном. «Впрочем, я могу легко достать его». Мы вернулись в его виллу, и он немедленно послал свою служанку за адрес-календарем к ближайшему книгопродавцу. Книга была принесена, когда мы только что сели за обед. Ища имя майора в отделе под буквой «F», я была поражена новым открытием. «Бенджамин», — сказала я, — Взгляните, какое странное совпадение. Он прочел слова, на которые я указала ему. Майор Фитцдэвид жил в том самом доме, номер 16, Вивьен Плейс, из которого вышел мой муж, когда я увидела его из кареты.